Разложим комнату на части сонных чисел, в пространстве бытия полузабытых планов, и в глубине беспомощных обманов воображение архитектурный смысл. То построение готический излом пронзает пиками немой застывший берег. В предел пределов сможем ли поверить? И бредим им, и утопаем в нем. Зачем, скажи, пространные леса чарующего медленного звука от звона созданы гудение и стука, ломающего дверь и небеса? И вот уже бессмертник не цветет, и снова гривы табуна ночного, как он сказал, беспамятствует слово. Но память — свет, и больше, чем полет. Это моя тихая комната. На двуспальной кровати разбросаны пестрые канцелярские книги со старыми стихами. Тусклый свет люстры заливают уютным желтым цветом ночную тишину. И кажется, что нет ни времени, ни людей на всей земле. Царит всеобъемлющий, неприходящий сон наяву, раскрывающий чудо немой вечности. Мне давно известно, что мечты не сбудутся никогда. Но в этом нулевом часу мироздания совсем не обидно за то, что я, например, одинок и нелюбим. Все невзгоды канули в вечность безмятежности, в короткий отрезок времени больничного покоя, дарованного мне до очередного дезертирства в болезнь, которую называют серой жизнью. Это удивительное возвращение в детство, где все мы были бессмертны. Как сладко обманывать себя мыслями о том, что все еще впереди. Конечно, легко так думать, если у тебя под рукой вечность. И не важно, что она состоит из пустоты. Зато ждать можно бесконечно. Старые институтские графоманские стишки, понятные только мне, написанные во время тихого ночного досуга на краю замерзшего бытия, уносят меня в далекое прошлое. И там я отчетливо вижу, как мой двойник, куда более успешный во всех своих начинаниях, проживает долгий, горький и прекрасный путь высоких страстей и разочарований. Он родился во времена Гомера и умер в фильме Тарковского, неся свечу к безымянному алтарю и теряясь в сером дыму бассейна. Позже он превратился в инфракрасную волну духовного существования и символической свечой кометы отправился к Сальватерре, напевая на пути через бездну старинные песни на древних забытых языках, рисуя руны своими лучами на каждом изгибе маршрута, при встрече с каждым небесным телом. А потом родился я. Это случилось в каменном городе жестоких мифов, восточного, дышащего дантовским жаром солнца, под низкие дрожащие звуки торжественной музыки, вылетающие из деревянных воронок старинных духовых инструментов. Каждый камень моего города похож на кость кочевника, а по улицам бродят сутулые тени предков. Ветошь и глина хранят память о завоевателях и ханах, уводя заплутавшее время в лабиринт нестроенных переулков, где соседствуют легенды и страшные тайны. Самое большое чудо моего города – вода, приносящая виноградным садам спасение в знойные дни и забирающая, словно плату, взгляды, мысли и голоса людей, успевших прикоснуться к журчащему потоку сухими горячими ладонями. Как хочется дождя. Телеканал заканчивает ночное вещание. Появляется знакомая гипнотизирующая заставка на экране. В пустую бутылку, стоящую под водостоком, по капле набирается влага, но бутылка не наполняется никогда. Замечательная иллюзия, отражающая природу бесконечности и безвремени. Да ведь это же дом безумного оратора Доменика, чья ностальгия об утраченном пути человечества превратилась в горящий факел. За кадром играет негромкая флейта, мотив которой уловить и запомнить невозможно, ибо он постоянно ускользает, убегая в тишину. Потом появляется, доставая из ниоткуда незавершенные музыкальные фразы, и снова обрывается на полуслове. Экран медленно темнеет, а за окном нарастает звонкий гул первых капель дождя. Боже, как я хочу, чтобы бессонница длилась вечно, а утро не наступало никогда. Как я не хочу засыпать. Отгоняя навязчивую дрему, закуриваю сигарету и выхожу на пыльный балкон. Вспоминаю что-то из детства, что-то уже не сказочное, но еще пропитанное неисповедимой сердечной тайной, огромностью мира и неведомой мне нынешнему диалектикой чувств. И я хочу написать о них тебе, дорогая. Нет еще в помине докучных вопросов о том, почему так много значимого в этих воспоминаниях. Было ли это все на самом деле? Или детская фантазия сама создала и раскрасила мир в угоду взрослой скуки, обманув мой невнимательный разум? Я еще не понимаю, как я молод.